Глава 24. Ресторан «Волшебная флейта» был расположен в самом сердце столицы империи в двухэтажном здании, построенном из неотесанного камня. Стены ресторана внутри были украшены фресками, изображавшими сцены из легендарных сказаний и разнообразных мифов, а мягкий свет от магических шаров создавал уютную обстановку. Основной зал волшебной флейты напоминал огромный зал для празднеств. Высокие потолки, украшенные звездами и облаками, создавали иллюзию открытого неба. Каждый столик был окружен креслами и мягкими кушетками. Меню ресторана включало в себя блюда из различных уголков магического мира. Дичь, каши, пироги, запеченные и тушеные овощи. Здесь имелись блюда на любой вкус и кошелек. Напитки также не оставляли равнодушными. Волшебные коктейли искрились цветными искрами, а чай из редчайших трав обладал свойствами, способными улучшать настроение. При нашем со Стивеном появлении двери ресторана распахнулись сами собой, и в просторном светлом холле нас встретил метрдотель в черном фраке, украшенном серебряными нитями. Он низко поклонился нам. «Мой кабинет», — приказал Стивен. Подбежавший официант провел нас через зал к одному из отдельных кабинетов в глубине ресторана. Мы перешагнули порог, уселись в глубокие удобные кресла по обе стороны от обеденного стола. «Мне как обычно», — сообщил Стивен официанту. «Моя спутница сама сделает заказ». «Заказ? Я? Интересно, что я могу заказать, если не знаю названий местных блюд?» «Мне, конечно, вручили кожаную книжечку с серебряным тиснением меню, но это ж надо все прочитать». В итоге я попросила грибы, тушеные с овощами, отбивную и стакан фруктового сока, не очень сладкий. Официант записал мои пожелания, поклонился и сбежал за едой. «Это официальный выход в свет?» Уже знакомая с некоторыми местными традициями, уточнила я. Стивен кивнул. «Да, я представил тебя высшему обществу как свою жену. Надеюсь, ты не против?» «Да даже если бы я была против, кто же меня послушает?» «Не боишься стать четвертым мужем?» Подначила я его в ответ. Стивен ухмыльнулся. «Поверь, у моего рода сильные защитные амулеты, которые спасут даже от завистливых взглядов моих родственников. В первую очередь от них». «Да? Ну и ладно. Проверю чуть позже, как хорошо работают эти амулеты». Официант довольно быстро вернулся, расставил все блюда на столе, в очередной раз поклонился и оставил нас со Стивеном наедине. Мы ели молча, наслаждались не столько едой, сколько обстановкой. Не сказать, чтобы я была любительницей выходов в свет, но когда подобное случалось, сам выход приносил мне удовлетворение. «У тебя умиротворенное лицо», — заметил Стивен, прерывая молчание. «Я редко видел тебя такой, потому что рядом нет моих постоянных раздражителей», — ответила я с улыбкой. «Ты о родственниках?» «Именно. Ну и о мужьях, которых мне приходилось выбирать». «Почему ты терпишь их? Я имею в виду твою родню». «Сначала в детстве так приучили. Теперь матушка прохода не дает. На самом деле они всей толпой появляются у меня не так уж и часто. Но когда это случается, я безмерно устаю от них ото всех». «Верю», — кивнул Стивен. «Я сам стараюсь устраивать поменьше обедов и ужинов. Родню надо любить на расстоянии». «О, вот в этом я точно была с ним согласна. Особенно, когда родни много, и большая ее часть безмерно назойлива и криклива. А когда еще приезжают дети, включая малышей». «Что будет на балу?» — спросила я. «Объявление о нашей помолвке? Или твой дядя просто на меня посмотрит?» «Когда ты спрашиваешь о нас с тобой, я не знаю, что тебе ответить», — хмыкнул Стивен. «Да, я хотел бы, чтобы дядя объявил о том, что ты моя невеста. Но зная, как ты нервничаешь каждый раз, когда заходит разговор о нашем совместном будущем, «В общем, без твоего желания будут только смотрины, если можно так назвать эту встречу». «Я не уверена, что хочу услышать о своем новом статусе», — честно ответила я. «Слишком часто меня называли невестой. Дайте уж хоть недолго вдовой побыть». Стивен ухмыльнулся, но спорить не стал. Согласно кивнул. «А наша будущая жизнь в браке?» Я не знаю почему, но именно сегодня мне хотелось услышать от Стивена о его планах, в подробностях. «Как ты себе ее представляешь? Я не проживу в столице и месяца. С постоянными приемами гостей, шумом, необходимым выходом в свет. Я уже поняла, что гораздо удобнее мне жить в провинции. Тоже поместье. Там я чувствую себя почти идеально». «Стационарный портал», — пожал плечами Стивен. «И портальные кольца для нас обоих. Все решаемо, Аделина. Было бы твое желание». «Портал?» «Ну, если только так. Про портал я, землянка, даже не подумала».